По мере течения времени волнение Анны возрастало. Девушка уж была совершенно уверена, что один из дуэлянтов тяжко ранен, а второй, вероятно, вообще убит. А может быть, и оба они убиты, ведь так бывает. Примеряя по очереди к себе то элегантного Трипольского, то пылкого и наивного Василия Макарова, Анна не могла решить, кто из них ближе ее сердцу. Она равно беспокоилась за обоих. Именно поэтому, думая совершенно о другом, она легко прошла с Иваном Кузьмичем в пустую комнату и сама прикрыла дверь. — Ну так что же, дядюшка, какое у вас ко мне тайное дело? — рассеянно спросила Анна, и не глядя на Ивана Кузьмича. — Говорите быстрее, нас могут хватиться, тогда придется давать объяснение, почему мы с вами заперлись. Она смотрела на большой золотой циферблат напольных часов, стоящих в углу. И не сразу поняла смысл сказанного. «Я люблю вас, Анечка!» Жирным, жарким голосом почти проворковал, проблеял Иван Кузьмич. «Я никого не любил. Такое со мной впервые в жизни. Умоляю вас!» «Да что вы, дядюшка!» Анна Владиславна повернула, желая выйти из комнаты. Но отвратительный коротышка стоял на коленях, как раз между нею и дверью. «Я умоляю вас!» — громко шептал он. «Станьте моей женой! Я осознаю, как нелепо выглядит все это, но другой возможности сказать вам о своих чувствах у меня нет. Брат навряд ли еще раз пустит меня в этот дом. Умоляю вас, не отказывайте. Мы же только номинально в родстве». «В наших телах течет совершенно разная кровь. Я очень богат, я талантлив. И если вы откажете, я все равно не оставлю вас. Я не оставлю вас до самой смерти». «Чьей же смерти?» — дядюшка язвительно спросила Анна. «Вашей или моей?» «Мы умрем в один день», — прошептали безобразные пухлые губы Ивана Бурсы. «Я знаю это, я чувствую в один день. Вы сумасшедший, наверное». «Вас в желтый дом надо! Пустите! Я хочу уйти!» Но Бурсов, все так же стоя на коленях, повернулся и окончательно переградил проход. «Пустите!» — вскрикнула Анна. «Я слышала кое-что о ваших проделках. Вы негодяй! Пустите меня! Вы теперь не у себя в поместье! Вы здесь не сможете причинить мне зла!» «Я негодяй! Негодяй!» — зашипели полные губы. «Негодяй!» Толстый противный человечек полз на коленях к ней. «Верно, я много зла совершил, но, Анечка, я умоляю вас, дайте согласие, я переменю всю свою жизнь, всю жизнь. Никогда во мне не было подобного чувства, я и сам не верил, что это возможно, оттого и грешил, страшно грешил, думал, обделил благодатью своей меня Христос, а ведь нет». «Мне бы только смотреть на тебя, Аннушка, одно наслаждение, я все сделаю для тебя, все!» «А если я, дядюшка, откажу вам категорически?» Непроизвольно отступая назад, спросила Анна Владиславна. «А если я не разделяю вашего чувства?» «Ты не поняла еще!» Почти зарыдал Бурса. «Не бывает силы такого чувства без взаимности!» «Половинки и яблока, если уж покатились и встретились, непременно срастись должны. У тебя пелена на глазах, пелена, девочка моя, пелена спадет, и ты поймешь, нет иного человека для тебя. Ну, а коли я откажу вам, что тогда?» Отступая, Анна Владиславна уперла спиной в часы, и они тикали, будто внутри ее тела. Потом больно прошелся длинным ножом по сердцу маятник. «Оба погибли, женихи мои глупые», — подумала девушка и повторила жестко. «Что ж тогда?» Лицо Ивана Кузьмича искривилось, как от сильной зубной боли, и он проговорил с трудом. «Я тебе правду скажу, что тогда. Никому другому никогда такой правды не говорил, а тебе откроюсь». «Если откажешь, буйствовать буду, людей сотнями казнить. Выходи за меня, девочка, нам хорошо с тобою будет. Мы как голубки заживем, хочешь здесь, в столице, а хочешь уедем в усадьбу, будешь там королевой, единственной над всеми». «Хорошо», — наконец сообразив, как выйти из этой ситуации, сказала Анна. «Я не говорю «да», но я не говорю вам и «нет», я должна немножко подумать, сколь долго». Из глаз Ивана Кузьмича градом лились слезы. «Сколь долго я должен ждать?» «Совсем недолго», — — сказала Анна. — Час устроит вас, если я скажу решение свое через один час. Вы же раб мой влюбленный, и вы должны подчиниться и чуточку подождать. Анна хотела толкнуть своей ножкой в тоненькой туфельке грузно оседающее перед нею на полу человеческое существо, но испугалась и только притопнула в паркет. — Так что погодите. Я объявлю о своем решении при всех в зале. Пойдемте. Да поднимитесь вы, Иван Кузьмич. Сопельки вытрите, а то прямо как младенец, мальчишка маленький, разнюнились. Пойдемте, пойдемте в зал. Слухи о том, что жандармский ротмистр Удуев убил накануне ночью двух англичан, быстро распространялись в обществе, и теперь в гостиной Бурсы эта тема превалировала над другими. Точно никто ничего не знал. Одни утверждали, что беглые из Сазова англичане подрались и зарезали друг дружку в пьяные драки. Другие упоминали какое-то гражданское лицо, участвовавшее в происшествии. Третьи говорили, что все это лишь запугивание, идущее от одного из тайных обществ, что английских каторжников не существует и быть их не может.